Глава 22. В лагере было все как обычно. Если не считать мажонка, лежащего на земле без сознания, с залитым кровью лицом и растерянных наемников рядом с ним. «Тибор, это не мы», — первым отказался Бракос. «Он сам упал, начал дергаться всем телом, а потом у него из носа и рта пошла кровь. Может, он того, припадочный?» Рон подошел ближе и наклонился к Рикорду. Положил руку ему на лоб. Лечить людей магией оказалось легко, так же легко, как призывать тени. И никаких провалов в черно-белые миры без снежных зим, как случилось после первой и единственной попытки Арона излечить эльфа. Никаких визитов к многоликому. Людям хватало прикосновения, желания исцелить, иногда четкого мысленного образа того, как должна выглядеть пораженная часть тела. Через несколько мгновений мажонок открыл глаза. Вскинулся. «Господин, господин Тангил, вы тоже это почувствовали?» «Что именно?» «Прорыв из нижних слоев, разрыв реальности. Я думал, умру. Это было... было...» «Это было неприятно», — согласился Арон. «Ты уверен насчет прорыва?» «Да, второй мастер потому и взял меня к себе. Я чувствую, когда происходит разрыв реальности, и знаю, в каком направлении. Второй мастер, у него были особые планы». Никогда прежде Арон не слышал о такой способности, хотя он много о чем не слышал. «И где прорыв произошел в этот раз?» Подросток поднялся на ноги, хмурясь, вглядываясь в темноту, и начал медленно поворачиваться. Потом остановился и уверенно указал на юго-запад. «Там». «Как далеко?» Рикард неопределенно провел рукой в воздухе. «Очень далеко. Дальше, чем от нашей столицы до провинции Ирут». «Получалось более 5000 миль». Насколько Арон помнил карту, так далеко на юго-западе находилась столица народа пустыни, первая колонна, потом начинался океан. Вряд ли прорыв случился в самом городе. Храмы богов берегли людей от тварей хаоса, а в городах храмов всегда было много. «Зачастили что-то эти прорывы», — пробормотал Бракос. «Раньше не каждое десятилетие случалось, а теперь редкий год без них обходится. Тибор, ты маг, что там среди вашей братьев об этом говорят?» Рон неопределенно пожал плечами. Если перенести на всех магов то, что он запомнил из долгого общения со светлыми и недолгого с темными, то получалось так. «У каждого магистра своя теория, у каждого мастера своя. Даже подмастерья норовят придумать собственное объяснение». «А глава Ковина? Что думает глава темного Ковина?» Истон пробился вперед и смотрел на Арона вызывающе, делая вид, будто не замечает, как Пратос тянет его назад за плечо. «Глава темного Ковина думает, что ты задаешь слишком много вопросов». Истон был противной мелкой занозой, привыкшей лезть не в свое дело, а прежний Тангил, Арон не сомневался, убивал и за меньшее. Но Арон не был прежним и становиться не хотел. Кирк решил, что нынешнее благодушие темного мага — лишь новая маска. Арон надеялся, что так думали и остальные. На лице Истона тем временем отражалась внутренняя борьба между желанием сказать очередную гадость и желанием жить. Желание жить победило. А северянин сделал зарубку в памяти, отметив очередной вопрос, который хотел бы задать прежнему. Что тот действительно думал о все участившихся прорывах, и были ли они связаны с временем хаоса? Подобных вопросов у северянина скопилось уже не одна сотня. Осталось найти способ вытянуть из прежнего ответы. Что-то шевельнулось на краю сознания, и внутренний горизонт знакомо изменился. «Скоро сюда явятся вольные», — сказал Арон. «Где-то к рассвету. Отдыхайте пока». Посмотрел на Кирка, который устало присел к костру. Можно было отложить расспросы. Или нет? «Кирк?» — спросил Арон негромко. Южанин вскинул голову. «Рассказать сейчас? А и расскажу, тем более, что они молчать не будут». «Они?» «Оборотни». Остальные наемники переглянулись. Арон сдвинул брови. Он начинал понимать, какой окажется история Кирка. «Может быть, вы слышали, что иногда у вольных рождаются странные дети. Странные они, правда, только для оборотней», — заговорил Кирк. Ухмыльнулся, будто рассказывал шутку и предлагал другим тоже посмеяться. «Эти дети не умеют перекидываться. В них нет духа зверя. Они просто люди. Обычные слабые человеки, родившиеся от волков». «Ты...» — протянул Арон. «Я...» — Кирк кивнул. «Мой отец надеялся, что дух волка все же проснется, что я перестану быть позором племени и его личным позором. Когда мне исполнилось 14, он понял, что этого точно не случится». «И тогда тебя решили изгнать?» «Нет, меня решили убить. Выродков всегда убивают. Но вмешался жрец Серой Госпожи, он гостил тогда в нашем племени. Сказал, у богини на меня особые планы. Моя славная родня уже настроилась на другой исход. Такое разочарование!» Но решению жреца они подчинились. «Значит, ты этот, из зверей, но сам не зверь, да еще и любимец смерти? Про господина Тангила я даже не говорю. Ну и компания подобралась. Может, еще кто из вас такой же ненормальный, а?» Бракос подчеркнуто отодвинулся от Кирка и теперь подозрительно оглядывал каждого из отряда. «Хорошая компания», — не то согласился, не то возразил Имис. «Хорошая», — подумал Арон, — «очень хорошая. Подросток, маг-недоучка, наемник, несостоявшийся слуга смерти и притом недооборотень. И он сам недомаг, недотемный, по сути, самозванец. У кого-то из богов оказалось весьма извращенное чувство юмора». Вольные действительно явились на рассвете. Две дюжины всадников и дюжина волков. Остановились в некотором отдалении, и только один мужчина лет 40 на вид приблизился к отряду. Должно быть, вождь. Чуть склонил голову, приветствуя Арона, обвел взглядом остальных, задержавшись на Кирке, и вновь повернулся к магу. «Господин Тангил, мы вас уж и не ждали. Жрецы Гиты заявили, что убили вас». Арон криво улыбнулся. «Да, убили. Временно». «Смерть мало кого отпускает из своих владений. У нее должны быть особые планы на вас, господин великий маг». Арон чуть нахмурился. Не то чтобы в голосе оборотня звучало непочтение, нет, отнюдь. Но интонация, с какой он произнес слово «великий», царапнула. За этим словом стояло еще одно значение, пока скрытое. «Может быть и планы», — согласился Арон. «Но раз уж я жив, то планирую воспользоваться вашим гостеприимством и кое в чем затруднить вас». Это была не просьба. Вождь вольных это тоже понял. «Конечно, господин Тангил. В чем будет заключаться затруднение?» «Кое-кто из моего отряда останется у вас до начала весны». «Это несложно». «И я собираюсь забрать вашего говорящего с духами». Вождь непроизвольно поморщился. «А вот это уже сложнее». «Почему? Он вам настолько нужен здесь?» «Нет, дело не в этом. Наш говорящий с духами... «Знаете что, господин Тангил, поговорите с ним сами, и вам все станет понятно». Истон наблюдал за оборотнями, а те не обращали на него никакого внимания. Из всего отряда их интересовали лишь двое — темный маг и Кирк. И если на Тангила они смотрели с боязливым удивлением, то на Кирка — с брезгливой жалостью. Недооборотень. Истон и не подозревал, что такие бывают. Теперь стало ясно, отчего так странно повел себя жрец Гиты, проверявший караван перед отправлением, когда заставил их всех спешиться и каждому ткнул под нос свой амулет. Жрец чуял зверя, да только зверь был не настоящий, и амулет молчал. Дома, в столице, Кирка бы, конечно, убили, если бы узнали. Как убивали обычных оборотней, кроме тех, которые служили темным. трогать мажьих слуг было слишком опасно. В Киритграде Кирка просто прогнали бы из отряда. Чем ближе к южным границам, тем менее рьяно исполнялись повеления светлых богов уничтожать оборотней. Это извращение человеческой природы. Главная проблема заключалась в том, что звери, принявшие человеческий облик, ничем не отличались от людей. Сколько их таилось вот так под личинами в городах, в деревнях, на трактах. Впрочем, теперь Истину предстояло провести рядом со зверьми несколько месяцев, и если имелось хоть что-то, способное помочь верным без амулетов определять, кто человек, а кто нет, Истин собирался это найти. Вот они поднялись на очередной холм, и Арон вскинул руку, останавливая свой отряд. Оборотни, впрочем, тоже остановились. В самом стойбище вольных, расположенном внизу, не было ничего необычного. Такие же юрты, как у кочевников, такая же их расстановка по кругу, такое же огороженное место для лошадей. А вот то, что находилось дальше, приковывало взгляд. Обелиск из черного камня, поглощающий солнечный свет. В два раза выше, чем самая высокая башня его северного замка. Весь до самого верха, покрытый ветвистым серебряным узором. Нет, не узором, Арон прищурился, руны. Очень крупные руны, но все же недостаточно крупные, чтобы прочитать их на таком большом расстоянии. «Мы следим за Оба и Киль, как вы распорядились, господин Тангил», — обратился к Арону вождь оборотней. «Оба и Киль» на языке народа пустыни означало «старый камень». «Значит, именно этот народ приложил руку к созданию обелиска?» Арон с трудом отвел взгляд от черной махины, чтобы посмотреть на оборотня. Но даже не видя обелиск, он чувствовал, как руны, высеченные на камне, продолжали взывать к нему. «Прочти нас! Мы важнее, чем все остальное! Подойди ближе! Прочти!» «И?» — спросил Арон оборотня после краткой паузы. «Есть что-то, что мне будет интересно узнать?» «Похоже, прежний бывал здесь, именно в этом племени, не единожды. Вот незадача. И рядом не было Меля, чтобы назвать имена и поведать, кто, что и зачем. Последняя вспышка была сегодня ночью, как раз перед тем, как мы отправились вам навстречу, и в этот раз Оба и Киль светился много дольше обычного». «Последняя? А предыдущие разы?» «Обо всех предыдущих случаях мы вам уже сообщали. Хотя предпоследнее долгое свечение произошло летом, примерно в то время, когда вас... убили». Арон приподнял брови. Оборотня явно смущал тот факт, что он разговаривает с воскресшим мертвецом. Забавно, учитывая, что оборотни поклонялись богине смерти. «Что-то еще?» «Разные мелочи, недостойные упоминания». «Мелочи?» Не смотреть на обелиск было трудно. Не думать о нем почти невозможно. Но разговор следовало продолжить. «Из мелочей бывают растут крупные проблемы». «Это не такого рода мелочи, господин Тангил». «Вечером», — оборвал его Арон. «Сегодня вечером мы побеседуем обо всех мелочах, как достойных упоминания, так и недостойных». А сейчас опасности в обелиске Арон не ощущал, не слышал предупреждений от внутреннего голоса, но поддаваться чужой магии, а на обелиск были явно наложены сильные чары, не хотелось. «А сейчас я хочу пообщаться с вашим говорящим с духами».